Глава 52. Силен первым кинулся на шум, прикрывая собой девушек. В солярии ворочалось что-то крупное и серое. Вампир вынул меч. Но вдруг раздался жалобный визг, и среди осколков очутился светловолосый парень в разорванной одежде. Он затравленно огляделся, захлебнулся воздухом и снова стал чем-то непонятно серым. «Ух ты!» — восторженно прошептала Миа. «Оборотень в первом обороте!» «Думаете, в первом, ваше высочество?» — напряженно спросил Силен, не отводя от солярия глаз и держа меч наготове. «Крупноват». «Точно первый. Смотри, какой худой. Он, наверное, не доедал, вот и не может обернуться. Давай поможем, а потом спросим, как он сюда попал». Вздохнув, но продолжая держать меч в опущенной руке, Силен направил к волку развернутую ладонь и запел низким тягучим голосом. Рядом затянула столь же строгий речитатив Миа. Неожиданно для всех присоединилась Синуш. А Гелла, постояв в стороне, принесла одеяло и расстелила на полу. «Иди сюда», — позвала она волка. «Иди, а то порежешься». Силен мотнул головой, показывая, что ей лучше отойти от одеяла. И она безропотно отошла. Все же спятивший от боли зверь — не лучшая компания для хрупкой девушки. Волк услышал ее и потянулся, втягивая носом воздух и подвывая. Удерживая ровный поток силы, Силен посторонился, пропуская зверя к одеялу, но не к девушкам. Шаг за шагом, медленно и упрямо роняя с густого меха осколки, волк добрался до одеяла и рухнул. «Ну вот», — сказала жизнерадостная Миа, — «теперь его стоит накормить, а утром помочь перекинуться обратно». «А он сейчас понимает человеческую речь?» «Конечно, зверя мы удержали, но захватить разум не позволили. Сейчас позову горничную, пусть покормит и здесь посидит. С ним сейчас разговаривать надо, чтобы в себя не ушел». Гелла согласно кивнула и принялась сочувственно рассматривать волка. Он был очень крупный, но худой. Лапы казались несоразмерно большими, как и голова, с тяжелым лбом и огромными зубами. На спине четко проступали позвонки, а живот буквально прилип к ребрам. Герцогине стало его жаль. Он чем-то напоминал неуклюжих мальчишек-первогодок, которых присылали родители на обучение к ее отцу. На звон колокольчика вошла румяная девушка в белом чепчике и, получив распоряжение от принцессы, тотчас убежала на кухню. Еще через 20 минут она вернулась с подносом парного мяса и остановилась, боясь приблизиться к зверю. А волк глухо зарычал. «Ты ему не нравишься», — вздохнула Миа и отпустила девушку. Взяв с подноса кусок, попыталась подойти ближе и еле успела отдернуть руку. «Обормот!» — возмутилась она, расправляя манжет рубашки. «Я же тебя покормить хотела!» Волк не подпустил к себе ни Синуш, ни Селена. А вот дрожащая от страха и жалости Гелла подошла к нему спокойно и, поставив у морды поднос с мясом, устало присела на пол. «Наверное, он среди людей жил», — сделала вывод Миа, посасывая костяшку пальца. «Или просто ты ему понравилась? С ним придется до утра сидеть. Он пока сам оборачиваться не умеет, да и луна не даст». Гелла лишь пожала плечами. «Силен, позови лакеев. Пусть стекло уберут и дверь прикроют. Да и камин не помешает, раз всю ночь придется сидеть». Вампир хоть и хмурился от такого предпочтения оборотня, все же выполнил просьбу невесты. Вскоре лакеи собрали стекло и вновь застеклили дверь. В камине запылал огонь, Геллу обложили подушками, и новые подруги вновь уселись за чашечкой чая скоротать вечерок. Оборотню поставили миску свежей воды, и он, напившись, уложил тяжелую голову на колени герцогини. А она осторожно гладила его и тихонько дремала под разговоры Синуш и принцессы. Силен грустно молчал. Волк не позволил ему сесть рядом с Геллой. Несколько раз за ночь волк начинал беспокойно скулить, сучить ногами и прижиматься к Гелле. Девушка принималась активно наглаживать зверя, разговаривать с ним и даже петь песенки, слышанные в детстве. Одна длинная и весьма пространная баллада о князе, ставшем зверем ради спасения своего рода, заставила волка подвывать. Разбуженная Миа, прикорнувшая тут же на диване, недовольно пробормотала что-то насчет невест и их странных собачек. Еще пару раз волк вскакивал на окрепшие ноги и глухо рычал, причем все время в разные углы комнаты. Тут уж вскакивал и Селен, и пришедший в поисках невесты Сират, и даже стражи, ночующие у дверей покоев рода Миат. Все обошлось, но стражи доложили о мелькавших на периферии их ночного зрения тенях. С рассветом Мия и Селен вновь завели торжественный речитатив. Встрепенувшийся волк, повалившись на спину и кувыркнувшись через голову, обернулся долговязым светловолосым подростком в висящем клочьями синем камзоле. «Доброе утро!» — приветствовала его, присев на корточки, любопытная принцесса. «Как тебя зовут?» «Ивен». «Ивен? Красиво! А как ты здесь очутился? Помнишь?» «Их высочество дал мне амулет, чтобы перенестись в лес, когда начнется оборот». «Не самое лучшее решение», — покачала Мия головой. «Один в лесу ты бы погиб от истощения». «Они сказали, что сразу пойдут меня искать». И Ивен рассказал все, что с ним приключилось. «Тебе очень повезло, благодари богиню», — подвела итоги его рассказа принцесса. «Мы смогли тебе помочь только потому, что мы сильные маги-лекари и видим неполадки в организме. В любом другом случае ты мог стать волком навсегда». «Но все же как интересно!» Мия уставилась на оборотня, который взглядом продолжал держать герцогиню. Стоило ей отойти в ванную комнату, как он занервничал и едва не обернулся снова, несмотря на заливающую комнату лучи солнца. «Совсем не интересно!» — вздохнула Гелла. «Я, кажется, знаю, что с ним». Все присутствующие, и зевающая Синуш, и настороженная Сатра, и обеспокоенный Селен уставились на нее. Гелла опять вздохнула и спросила парня. «Ивен, у вас подростков в лес уводил кто-то из близких?» Ивен только кивнул, уплетая обильный завтрак, присланный с кухни по распоряжению Сирата. «Чаще всего мать или тетка?» Парень перестал жевать и уставился на девушку. Потом снова кивнул. «Это называется импритинг и связано, очевидно, с защитой рода. Чтобы волки оставались и защищали семью, они привязываются к тому, кто им помогает во время первого оборота». «Получается, ты для этого волчонка теперь семья?» — спросила Мия. Гелла кивнула с несчастным видом. «Так это же замечательно!» — влезла со своим мнением Синуш. «Ивен сирота, а тебя все время убить пытаются. Будете друг друга защищать». «Все не так просто», — задумчиво протянула принцесса. «Посмотрите, какой он большой. По меркам оборотней он еще подросток. Едва из логова выбрался. А ростом он крупнее любого настоящего волка. И лапы огромные. Значит, еще будет расти». Селен тоже уставился на парнишку и, кивнув, сказал. «Растет. И очень активно. Пища усваивается на лету. Если темпы не снизятся, к зиме будет ростом минимум 8 локтей». Теперь на Ивена вытаращились все. А Мия, почесав подбородок, вдруг сказала. «Ивен, а какое прозвище носил твой отец?» «Вальдемар Серый». Принцесса стукнула себя по лбу и захохотала. «Ох, Гелла! Не знаю, то ли везет тебе, то ли судьба издевается». Гелла, скрипнув зубами, готова была встряхнуть принцессу за шкирку, увидев, что парень побледнел и перестал есть. «Мия!» — ледяным голосом отчеканила она. «Или ты объяснишь, что имеешь в виду, или дай парню поесть спокойно!» Принцесса утерла слезы и, кивнув, сказала. «Ивен — наследник самого древнего и могучего клана оборотней. Вальдемар Серый и его семья погибли не от болезни, от яда. Мы смогли выяснить это точно совершенно случайно, около 4 лет назад. Яд действовал только на оборотней, но в тех краях многие имеют частицу древней крови и тоже заболели. Поэтому было решено, что это был мор. Наследник рода пропал, а трон княжества сейчас занимает брат жены Вальдемара Серого. Но в нем мало древней крови, и оборачиваться он не умеет». «Ивен, так ты князь?» Парень пожал плечами, мол, что такого, и ухватил еще кусок аппетитно сочащегося соком мяса. «Теперь ты имеешь официальный титул мамки князя», продолжила Мия. «И пока князь не женат, ты, Гелла, первая леди его земель. А еще, если вы обменяетесь кровью в первые сутки после оборота, у тебя появятся новые способности. Правда, только те, которыми юный князь захочет поделиться. Это возможность только княжеского рода». Услышав это, парнишка вытянул зубы из куска мяса и, промокнув губы салфеткой, вежливо обратился к принцессе. «Ваше высочество, что-то угрожает жизни моей Манни?» Мия кивнула и добавила. «И очень серьезно угрожает. Недавно ее едва не убили прямо в спальне». Ивен тут же развернулся к герцогине и, прижав руку к сердцу, проговорил. «Манни, позвольте мне защитить вас своей кровью и сталью». Гелла хотела было отрицательно покачать головой, но Силен проговорил, стоя над ней. «Как будущий супруг и защитник леди Геллы, я принимаю ваше предложение, князь. Враги наши жестоки, а для меня нет на свете большей ценности, чем моя будущая жена». И протянул оборотню тонкий нож с костяной рукоятью. Ивен осторожно нарисовал кончиком ножа несколько коротких линий на ладони и чуть царапнул кожу на ладони Геллы, которую удерживал Силен. Соединив порезы, он коротко взвыл и свалился в обморок. «Сил маловато, кормили плохо», — опять вздохнула Мия. И на пару с Селеном замахала руками над парнем, приводя его в сознание. Гелла тоже чувствовала себя усталой и голодной, а потому пожелала пройти к себе. Ивен двинулся за ней как привязанный, и Селену нечего было возразить. Первое время для нестабильной психики оборотня жизненно важно было держаться вблизи якоря. Синуш с Сиратом тоже поспешили к себе. Приготовления к свадьбе требовали внимания. Сатра, как всегда, сопровождала сестренку с видом вечно недовольной дуэньи. А Мия, попрощавшись со всеми, вылезла в окно со словами. «Меня здесь не было. Я, как приличная принцесса, всю ночь провела в своей постели». И, подмигнув, скатилась вниз по плетям плюща. Поутру принц и герцог напрасно обшаривали окрестный лес. Мирил сорвал голос, пытаясь дозваться нового приятеля, и в конце концов был отправлен наставником в гостиницу лечиться и зарисовывать новые подробности на картах. К ужину вернулись и все остальные, продрогшие и уставшие. Управляющий встретил гостей добрыми вестями. Из столицы пришло приглашение, и завтра с утра дорогие гости могут ехать прямо ко двору короля вампиров. Стучащие зубами люди кивнули и, прихватив бумаги, помчались в комнаты, греться и ужинать.